Глава третья. Итак, решено. В побег. Я уйду через пески, через Азию в Польшу, а может быть, в Россию, к тем, кто помнит декабрь. Не знаю куда, но только на борьбу. Через час меня не будет в крепости, которой я отдал 3 года жизни, где я познал дружбу Бестужева и любовь Садека. Сейчас я сожгу все свои дневники. И никто никогда не узнает, что я пережил за эти годы. Никто и никогда. И никто не узнает, что я сбежал. Никто, кроме Яновского, который помогал мне и сейчас помогает. Прощай, Орск. Иван остановился только через несколько часов бешеной скачки. Он опустил поводья и почувствовал, как сильно дрожат пальцы. Та свобода, о которой он мечтал все эти годы, пришла. Но такой ли ждал ее Виткевич? Испуганной, напряженной, с дрожью в пальцах. Он ждал свободы и видел ее в другом облике. Он видел ее гордой, прекрасной. По молодости лет он не мог знать, что порой свобода приходит вместе со страхом. Виткевич достал карту. Тяжелый апрельский ветер рванул откуда-то со спины и чуть не порвал карту. Иван делал ее с прошлого года, беседуя с купцами и караван-баши, которые, как и обещал старик, первым учивший Ивана арабскому письму, останавливались под Орском на одну ночь. С отступлениями и всяческими предосторожностями Виткевич расспрашивал купцов о караванном пути в Бухару и Хиву. Как-то вечером, записывая то новое, что он вынес из беседы, Иван подсчитал, что на каждый нужный ему вопрос приходилось примерно 40 вопросов бесполезных. О вкусе того или иного сорта чая, здоровье и внешнем облике родных и знакомых, погоде, охоте, одежде кочевых киргизов и дервишей из Индии, рыболовстве на Арале. Такой ритуал, обязательный в беседах с восточными купцами, сначала казался Ивану смешным и бесполезным. Только много позже он понял, какую необъятную сокровищницу составляют эти его записи и как они могут пригодиться во время побега. Разбросанные записки Иван свел в своеобразную карманную энциклопедию, переписал на маленькие листки бумаги, сшил их, обтянул кожей сурка, убитого им в степи из лука, и теперь хранил у себя на груди в специальном карманчике, вшитом в полу киргизского халата. Иван выменял халат у погонщиков, и сейчас в киргизской шапке, в халате и мягких сапожках, надетых поверх узорчатых толстых носков, с реденькой юношеской бородкой, пробивавшейся на щеках, он право же походил на человека Азии. Иван снова оглядел себя, сказал шепотом несколько персидских фраз и засмеялся, довольный. Путям в Азию была посвящена другая книжечка. Такая же маленькая по объему, исписанная четким, чуть заваленным вправо почерком Ивана. Наиболее тщательно Виткевич описал самые удобные дороги в Азию. Из Оренбурга начинались 3 дороги. Первая вела из Орска к плато Устюрту, что взмахнулось между Каспийским и Аральским морями. Здесь, у подножия Устюрта, кочевали киргизы, которые за небольшие деньги проводили караваны через плато к Амударье. А оттуда уже лежал прямой путь в Бухару и Хиву. Другая дорога, которую и выбрал Иван, считалась более опасной, но более красивой, нежели первая. Из Троицка, что рядом с Орском, дорога шла на Даште-Кипчак, к устью Сырдарьи, потом резко сворачивала к западу и вела прямиком к Бухаре. По этому пути идти можно только ночью, потому что дорог не было и в помине, ориентироваться можно было только по звездам. Здесь низким и необычайно крупным, как дикие вишни на реке Большой Кумак. И верно, словно вишни, еще раз подумал Иван, отыскивая на небе последнюю по счету звезду в ручке ковша Большой Медведицы. Если от этой звезды провести прямую линию к Сириусу, а потом, как тетиву лука, разделить стрелой пополам, получится то самое направление, которое поведет путника к 7 камням. А оттуда уже на Даште-Кипчак. Там Виткевич рассчитывал встретить киргизов, пожить у них до того дня, когда установятся дороги, а потом махнуть в Бухару, пристроившись к какому-нибудь каравану. Но сейчас, разрезая на глаз линию от Большой Медведицы к Сириусу, Иван сделал первую ошибку. Он не учел, что те данные, которые он получил у купцов, относятся к июню месяцу, а не к ранней весне, когда расположение звезд на небе совершенно иное. Быть бы наверняка большой беде, может быть, последней беде в жизни Ивана, если бы холодный ветер не сменился вдруг сухим теплом пустыни. На глазах корка снега, оставшаяся после недавней мартовской наледи, начала ломаться, коробиться, из белой становиться сначала бурой, а потом серо-коричневой. К утру, когда Иван стал на отдых и потом пересел на вторую запасную лошадь, он увидел кое-где землю, вышедшую из-под снега. Иван спешился, опустился на колени и приник к земле лицом. Устойчивый терпкий запах прошлогодней травы, ковыля, полыни вошел в грудь. Иван сразу же вспомнил Ставрина. Он погладил землю рукой. Земля была влажная, беззащитная, но прекрасная, ибо она снова была призвана к жизни. На второй день побега, когда Иван чуть не падал с седла от усталости и желания спать, он случайно наткнулся на кочевье. Не знал Иван, да и не мог знать, что, сбившись с курса в самом начале, он забрался в такое место, где никто и никогда не оставался в марте или апреле. Уже в декабре люди уходили отсюда, потому что травы, уцелевшие после летних суховеев по склонам курганов, кончались, и скот оставался без корма. Ушло бы и это кочевье, не случись непредвиденного. Подъезжая к войлочным юртам, Иван услыхал голоса. Мужчины пели что-то жалобное, протяжное. Иван спешился, постоял секунду, потом привязал своих коней к маленькому, забитому в землю колышку и пошел в ту юрту, из которой доносилось пение. На кошмах лежал старик киргиз. В прошлом веке все народности, населявшие Среднюю Азию и Оренбургские степи, в русской речи и в официальных документах назывались киргизами. Борода, задравшись кверху, открывала морщинистую сухую шею. Старик все время пытался разорвать ворот пик рубахи. Но юноша, сидевший подле него, каждый раз брал руки старика в свои, осторожно опускал их и прятал под кошмой. Старик стонал. Мужчины, сидевшие чуть поодаль, раскачивались из стороны в сторону и пели. Старый вождь уходил на небо. Негромко поздоровавшись и пожелав добра дому и всем здесь находившимся, Иван негромко спросил: «Что с Аксакалом?» Один из мужчин вскинул злые заплаканные глаза и, показав рукой на горло, ответил: «Небо зовет вождя, и поэтому не дает ему себя больше». Иван развязал кушак, сбросил халат и подошел к старику. Снял с его груди толстый верблюжьей шерсти платок и приложил ухо к сердцу. «Помогите мне», — попросил он юношу, по-видимому, сына вождя. Снова нагнулся над стариком и начал осторожно раскрывать его рот, пошедший кровавыми волдырями. застонал старик. На небе, прямо над дыхательным горлом, вырос огромный снежно-белый нарыв. Иван вздрогнул и почувствовал, как по спине поползли мурашки. «Что делать?» — подумал он. «Старик умрет. Что делать?» «Это надо резать, я знаю точно. Так делал доктор Зенченко, когда у Изотова так же было». «Да, да, он резал, я помню. Он говорил об этом Яновскому». Решение пришло сразу. Иван достал маленький кинжал, попробовал о ноготь остроту его, нагнулся к старику и начал раскрывать ему рот. Сын вождя вскочил, как кошка, и, выхватив у Ивана кинжал, замахнулся. «Не дам! Пусть уйдет сам!» Он решил, что Иван хочет убить отца. Кое-где в Азии это было принято. Чтобы облегчить боль человека, особенно старого, убивали. «Да нет же», — сказал Иван. «Ему станет легче». «Манта-бибам! Я доктор!» Услыхав последние слова, старик открыл глаза и махнул сыну рукой. Он хотел сказать что-то, но не смог, а захрипел еще сильнее. «Видишь, он просит». Юноша опустился на колени и закрыл лицо руками. Иван, сдерживая дрожь, нагнулся над стариком совсем низко. Когда все было кончено, Иван выбежал из юрты. Его выворачивало. Задыхаясь, он видел перед собой кровь, глаза старика испуганные и беспомощные. Он чувствовал пожатие его руки, сухой старческой руки, которая только что стучалась в ворота вечности. Дороги установились к середине мая. Весна пришла внезапно. В конце апреля прогромыхали дожди, пришедшие вместе с грозами из-за Арал моря. Потом внезапно ударила сушь. Растянувшись на несколько сот метров, кочевье, шумное и радостное от сознания того, что впереди много нового, неизведанного, тронулось к северо-западу сразу со всеми своими повозками, верблюдами, лошадьми. Дорога шла по степям, совсем таким же, как по Дорскам. Вдруг, завертевшись по буеракам, дорога вырвалась на небольшую, как казалось, снизу горку. Но отсюда открывалась изумительная красота. Словно в дымке пожарищ, налезая друг на друга, замерли горы. Вождь племени, до конца оправившийся после болезни, ехал на полшага впереди Виткевича. Остановив коня, он обернулся и сказал: «Башкирья!» Горы были синие. Начинавшие зеленеть дубы сбегали с вершин вниз ровными, словно саженными линиями. «А там...» — вождь обернулся в седле. «Там Бухара!» «Там?» — спросил Иван, указывая тонкой сплетенной из конского волоса нагайкой на равнинный юго-восток. «Да! Тебе надо идти на левую руку через те травы, от которых овцы растут не месяцами, а днями. И так все время вперед. К пескам, где нет ничего живого. Где жар, где во рту делается сухо, как от горсти плохо сушеного табака». Достав из кармана книжечку с маршрутами, Иван записывал то, что говорил ему вождь. «Ты молод», — продолжал старик. «Ты пришел из той страны, где люди похожи на беркутов в бешенстве. Я не люблю тех людей. Ты другой. Тебя привел ко мне голос Аллаха. А голос этот может услышать только правоверный. Хочешь, останься со мной, и ты будешь тем, кто после моего ухода к отцу и отцам отца закурит мою трубку». И вождь вынул изо рта маленькую носогрейку, которую он все время держал, зажав зубами. «Ты будешь счастлив нашим счастьем, а тебе пойдет молва по степям, потому что ты один можешь дать облегчение, если в тело вошла болезнь вместе с сырым осенним ветром. Ты умеешь складно рассказывать про богатырей, сильных сердцем. Останься». Иван подъехал вплотную к вождю. Из красного солнца делалось белым. Ветер стих. «Ты упрям», — тихо сказал вождь. «А это залог счастья. Вождь не должен просить. Он может только приказывать. Он должен быть сильным. Ты хочешь попасть в Бухару? Ты будешь там». Вождь остановил скакуна и закричал звонко, высоко: «Умурали!» И пока Умурали, сын вождя, несся на зов отца во весь опор, старик обернулся к Виткевичу и сказал: «Я дам тебе 10 лошадей и много бурдюков с водой. Ты придешь туда, куда хочешь прийти. И когда ты станешь правым пальцем на левой руке Мухаммеда, отца правоверных, скажи ему хорошо о Сарчармаке, его верном слуге и страже». С этими словами Сарчармак, вождь, отъехал в сторону, давая Ивану понять, что прошлое кончилось, а настоящее еще не началось.